«Давай вернемся в бар и попросим приютить нас на ночь. Найдется же там у них какой-нибудь угол», — предложил Паркер девушке, уже не веря в то, что в обозримое время здесь проедет хотя бы одна машина. Они молча сели на обочину, так как давно исчерпали запас слов, рассчитанный на день, и только ждали, чтобы и сам этот день закончился. Как угодно, но лишь бы закончился. Паркер погладил Майтон по голове и долго смотрел на нее. Она сидела неподвижно, закрыв глаза. «Кто-нибудь нам непременно поможет, ведь хорошие люди притягивают к себе хороших людей», — бесхитростно отозвалась Майтон, и мгновение спустя до них донесся далекий шум мотора. На дороге между холмами то терялась, то вновь возникала машина, и шла она в нужном им направлении. «Все равно никто не остановится», — сказал Паркер. Но Майтон быстро встала, вышла на середину дороги и замахала руками. Фургон темного цвета, необычной формы и со странными символами на капоте, медленно, совсем как корабль-призрак, проехал чуть вперед и затормозил. «Я же сказал тебе, что добрые люди еще не перевелись!» — радостно воскликнула она. Фургон стоял в нескольких метрах от них, и они попытались разглядеть, кто находится внутри, но окошки были наглухо закрыты шторками. Секунду спустя распахнулась дверь, и здоровенная рука с татуировками знаком пригласила их садиться. Они схватили свои вещи и заняли места на расположенных одна против другой скамейках. В нос им ударил резкий запах алкоголя и плохо переваренной пищи. Два передних сиденья занимали крепкие парни довольно зловещего вида. Во втором ряду за ними сидели еще двое, мало чем отличавшиеся от первых. Все четверо были, скорее всего, блондинами, только вот с обритыми наголо головами. «Я их где-то уже видел», — шепнул Паркер, удивленный Майтон. Фургон рванул с места. Новые пассажиры разглядывали тех, кто пришел им на помощь, и постепенно улыбки благодарности сползли с их лиц. На любые приветствия парни отвечали хриплыми фразами, больше похожими на собачий лай. Черную футболку водителя украшала надпись, сделанная готическими буквами, которую держал в когтях двухглавый орел. «Deutschland über alles». Тип обернулся и оглядел их с мрачной миной. Этот час рыгнул, показав желтоватые зубы. У сидевшего рядом с ним здоровяка в ушах висели кельтские кресты. Он тоже рыгнул. Что ж, подумал Паркер, если на их варварском языке это являлось своеобразной формулой вежливости, то, наверное, следует ответить им в том же духе, чтобы не показать себя невежими. «Почему-то очень добрыми они мне не кажутся», — шепнул Паркер. Майтон пихнул его локтем в бок, стараясь скрыть свой страх. На парнях были кожаные куртки с железными крестами, черепами и остроконечными заклепками. Они не обращали никакого внимания на Паркера с Майтон и продолжали бурно спорить на языке, который, скорее всего, был немецким или сродни немецкому. При этом передавали из рук в руки карту. Один тыкал пальцем в какую-то точку, другой врывал у него карту и указывал другое место, и так без конца. Паркер и Майтон лишь растерянно переглядывались, думая о том, как бы при первой же остановке улучшить момент и выбраться из фургона, чтобы потом не пришлось выпрыгивать на ходу. «Я знаю, где мы их видели раньше», — вдруг вспомнил Паркер с некоторым облегчением, но не слишком сильным. «В том ужасном поселке с подлодками?» — спросила Майтон, которая с трудом верила, что кто-то мог добраться из такой дали в эти края, где не имелось ничего примечательного или привлекательного. «Да, в обезьяньем ущелье. Уже тогда мне показалось, что они сбились с пути, а теперь, судя по всему, заблудились окончательно. Вот расскажу про эту встречу моему другу-журналисту. Ни за что не поверит». Продолжал удивляться Паркер, и Майтон тотчас снова толкнул его в бок. Водитель в гневе изрыгал что-то похожее на проклятие, потом скомкал карту и швырнул в окно. Все четверо продолжали спорить и, судя по всему, никак не могли прийти к согласию по поводу маршрута или времени, которое придется потратить на дорогу в нужное место. И тут парень, сидевший рядом с водителем, повернулся к Паркеру и, вперив в него тяжелый взгляд, произнес что-то невразумительное, явно пытаясь воспроизвести нужное название по-испански. Паркер вежливым жестом изобразил, что не понимает его. Тип несколько раз повторил ту же фразу, перейдя почти на крик. «Они заблудились и хотят разобраться, где находятся», — объяснила Майтон, руководствуясь скорее здравым смыслом, нежели языковыми познаниями. Тут парни опять стали наперебой что-то кричать, но один из тех, что сидел во втором ряду, очень грозно велел им заткнуться. На лбу у него красовалась татуировка Зигхая, которая сейчас то сжималась, то растягивалась. «Верстенден! Верстенден!» — кричал теперь он. «Что это значит?» — с тревогой спросила Майтон. «Им надо попасть в Фернштанден. Наверное, это одна из немецких колоний у самых Кордильер», — ответил Паркер очень уверенным тоном. «У меня появилась идея. Давай поможем этим ребятам доехать до Фернштандена». Паркер обратился к тем двоим, что сидели впереди, повторяя «Верстанден, Верстанден». Потом жестами стал показывать, что ехать надо в сторону городка под названием «Полковник Сагастуме». Там повернуть направо и еще 2,5 дня ехать до Ферштандена. Его указания были лишены всякого смысла, даже если допустить, что какой-нибудь Ферштанден и вправду существует. Зато Паркер и Майтен таким образом оказались бы рядом со своим лагерем. Когда неонацисты поняли, что путешествие их удлиняется, они снова начали ругаться между собой. Паркер попытался их успокоить, но парень, которого вроде бы звали Дитрихом, решительно похлопал его по спине, велев не лезть ни в свое дело. «Но ведь Кордильеры находятся совсем в другой стороне», — удивилась Майтон, которая от природы умела безошибочно ориентироваться на этой земле. «Неужели ты направил их туда нарочно, потому что так удобнее нам самим? Хотя это может стоить нам жизни». «Они уже несколько недель не могут отыскать нужную дорогу и вряд ли именно сейчас сообразят, что к чему», — ответил он. Но тотчас предупредил Майтон, если его обман обнаружится, надо быть готовыми сразу же уносить ноги. Однако в этом фургоне эмоции вспыхивали и угасали без малейшей логики, и теперь все неожиданно притихли. За окошками окончательно стемнело. «Еще несколько километров, и мы спасены», — заявил Паркер, заметив, что сидевшие впереди обсуждают надписи на указателях, словно заподозрив какой-то подвох, но так как карты у них уже не было, проверить свои подозрения они не могли. Когда фургон, наконец, почти доехал до контрольного пункта, опять разгорелись споры, и на Паркера парни поглядывали уже с нескрываемой злобой. Вдруг тот, что сидел рядом с водителем, развернулся к нему всем телом и что-то крикнул, но предполагаемый Дитрих швырнул в того банку пива, которая ударилась о ветровое стекло, расплескав свое содержимое. Водитель резко затормозил и всех швырнуло вперед. Майтон и Паркер быстро выпрыгнули на шоссе, словно парашютисты из захваченного пламенем самолета. Они остановились поодаль и наблюдали за дракой, не понимая, из-за чего она разгорелась и кто там был против кого. Удары сыпались направо и налево, но одному из четверки все-таки доставались чаще. «Тот с татуировкой на лбу, он вроде бы нас защищает, а трое других хотят нас прикончить», — догадалась Майтон. Но вряд ли стоило ждать, чем завершится потасовка, поэтому пара припустила в ту сторону, где находился их грузовик. Оба то и дело оглядывались назад, проверяя, не надо ли прибавить шагу или чтобы вовремя увернуться от чего-нибудь брошенного им вслед. Вскоре крики стихли, а фургон рванул с места и уехал. «А вот и наш дом наконец-то!» — выдохнула Майтон. «Да, только это у нас теперь и осталось», — буркнул Паркер. «Наш дом там, где находимся мы сами, а так как дома и не должны двигаться с места, теперь это еще больше, чем прежде, наш дом», — отозвалась Майтон и пошла готовить ужин. Паркер поднялся чуть свет, так и не сумев заснуть, и сел в кресло, чтобы понаблюдать за появлением первых рассветных лучей, пока Майтон спала, зарывшись под одеяло. Его не отпускали те же мысли, что терзали и всю ночь. Потом он вернулся в постель, продолжая обдумывать способы спасения. А перед глазами бесконечной чередой проплывали картины, виденные за время, проведенное на этих дорогах. И прежде всего ему теперь вспоминались животные, которые погибали на проволочных заграждениях. Паркер опять встал и, чтобы разогнать дурные предчувствия, прогулялся вокруг лагеря, собирая вещи, разбросанные ветром за время их с Майтон отсутствия. Свою подругу он разбудил только после того, как приготовил завтрак. Чуть позже, сидя за столом, они оживленно беседовали, а потому не смотрели по сторонам и не заметили, как что-то зашевелилось под грузовиком. Но когда наступил черед кофе, Паркер краем глаза вдруг уловил в той стороне какое-то странное движение. Ничего не сказав Майтон, он стал быстро прикидывать, что из лежавшего под рукой можно было бы использовать в качестве оружия. Вспомнил и про подаренный журналистам пистолет, который жандармы, кажется, не конфисковали, но тот находился слишком далеко, как и бейсбольная бита. Короче, в пределах досягаемости не было ничего, кроме тяжелого камня. Паркер поставил чашку на стол, медленно взял его обеими руками, подошел сбоку к грузовику и поднял камень над головой, готовясь атаковать незваного гостя. Майтон, увидев, как странно повел себя Паркер, сжалась от ужаса. Но он жестом велел ей сидеть и едва слышно произнес: «Это твой муж». Она закрыла руками рот, но тут шевеление под грузовиком прекратилось. Паркер еще несколько секунд постоял в той же позе, затем нагнулся и увидел мужчину, лежавшего в спальном мешке. «Эй, кто там?» — повторил Паркер несколько раз. Мужчина проснулся, извиваясь, как гусеница, пополз наружу. Вскоре показалась бритая голова с татуировкой на лбу. Паркер опустил камень, а Майтон не могла понять, кого предпочла бы сейчас увидеть — Бруно или этого дикаря. «Будь осторожен, ему вроде бы не нравится, что мы его разбудили», — быстро сказала она. Немец открыл глаза и, как только привык к дневному свету, посмотрел на каждого из них по очереди, попытавшись скроить любезную мину, что мало соответствовало его воинственному виду, и только тут они разглядели следы побоев на его лице. «Шлафен», — решил объяснить он, и широко зевнул, отчего лоб его сморщился, и буквы из готических сразу превратились в арабские. «Но вот теперь он желает ехать в Шлафен», — подумал Паркер, знаками прося того вылезти, наконец, из-под грузовика, но сам освободиться от камня все-таки не спешил. Немец с трудом выполз, волоча за собой зеленый рюкзак, потом поднялся на ноги и отряхнулся. Паркер пригласил его сесть за стол, где еще оставалось что-то от их завтрака. Майтон недоверчиво следил за происходящим и пыталась понять, как намерен поступить дальше ее друг. «А не опасно ли завтракать вместе с таким типом?» — спросила она по возможности нейтральным тоном. «С беднягой надо быть поласковей», — ответил Паркер так, словно при этом гладил по спине собаку. «Если ему так нужна ласка, то займись этим, пожалуйста, ты», — отозвалась она, готовя новую порцию кофе. Паркер изобразил церемонию знакомства, пока изголодавшийся немец уплетал за обе щеки хлеб, поданный ему Майтон. «Дитрих, Германия!» — произнес парень с полным ртом, потом встал, щелкнул каблуками и взметнул вверх правую руку. «У меня появилась еще одна идея», — сказал Паркер. «Остается надеяться, что она будет удачнее, чем предыдущая», — мрачно бросила Майтон, глядя на него все более недоверчиво. «Мы усыновим этого придурка, и сейчас нам это придется очень даже кстати», — стал объяснять Паркер, пожимая немцу руку. Майтон нахмурилась. «В качестве домашнего питомца я предпочла бы собачку, а он и будет выполнять роль сторожевого пса и заодно роль мажордома». Дитрих с помощью неуклюжих жестов попытался рассказать им свою историю, то и дело вставляя какие-то английские и испанские слова. Как можно было понять, их компания приехала из Германии, где они потеряли работу на металлургическом заводе. А получив выходное пособие, решили купить на него фургон и объехать вот эту далекую часть планеты. Они на протяжении уже нескольких недель спускались к Магелланову проливу, но общими деньгами распоряжались бестолково, из-за чего между ними то и дело возникали стычки. Вернее, будет сказать, что приятели обманывали Дитриха и поэтому сочли за лучшее под любым предлогом избавиться от него. В итоге избили и бросили на дороге совсем без денег. Паркер дал ему понять, что если он согласен помогать им, то получит жилье и еду. Дитрих просиял и в знак того, что принимает предложение, три раза со всей силы шарахнул Паркера по плечу. Улыбаясь, он показывал рот, лишенный зубов, видный из-за постоянных драк. «Дом, где?» — с энтузиазмом спросил немец, озираясь по сторонам. «Вот здесь», — ответил Паркер, кивнув на грузовик. Дитрих разочарованно осмотрел лагерь, с трудом ассоциируя все это со словом «дом», но потом решил, что неправильно его понял. «Ну, теперь ты убедился, что не я одна иначе представляю себе дом», — съязвила Майтон. Ее не слишком привлекала мысль делить стол с этим типом. Во всяком случае, она не была уверена, что они поступают правильно, но потом решила, что будет давать немцу уроки испанского, поскольку общий язык вроде бы должен сближать людей. «Знаешь, а он умнее, чем кажется», — заключила она после первого же занятия. Паркер поселил нового помощника в прицепе, где отвел ему складную кровать и шкаф. Потом погнал собирать хворост и разжигать костер, чтобы Майтон могла приготовить обед. Чуть позже показал немцу ящик с инструментами, и оба дружно работали до середины дня, взобравшись на грузовик и не обращая внимания на любопытные взгляды жандармов. Они открутили от прицепа несколько деревянных щитов и сняли какие-то доски, чтобы соорудить из всего этого некое подобие прилавка с полками и навесом сверху. В итоге у них получилась придорожная фруктовая лавка. Время спустя к ним медленно и с весьма недоверчивым видом подошел главный здешний жандарм. Паркер был к встрече готов, так как с самого начала ждал, что тот непременно проявит интерес к их затее. Офицер, засунув пальцы под ремень, несколько раз обошел вокруг непонятного сооружения и щелкал каблуками всякий раз, когда останавливался, чтобы рассмотреть его получше. Паркер пригласил жандарма присесть вместе с ним за стол. «Хочу напомнить вам, что и грузовик, и весь груз находятся под арестом», заявил тот, вежливо отклонив приглашение. Паркер отвел его в сторону, и оба стали прохаживаться неподалеку от новенькой лавки, стараясь при этом держаться подальше от любопытных глаз. «Понимаете, мы везем тропические фрукты, манго и папайи». «Манго и папайи». «Ага, и это можно есть?» «Конечно. Хотите попробовать?» «Нет, спасибо, я верю вам на слово». «Но долго фрукты храниться не могут. Еще немного и...» — проговорил Паркер таким тоном, словно открывал ему страшную тайну. «Да, будет очень жаль, если они сгниют», — кивнул офицер, доставая сигарету и оглядываясь по сторонам. Паркер помог ему закурить, сложив ладони экраном. Тем временем были названы некие цифры. За несколько минут договор был достигнут и скреплен рукопожатием. «Ну что, можно начинать», — сказал Паркер своей подруге, когда они сели обедать, и Дитрих с явным удовольствием уписывал только что сваренный ею суп. В тот день, как бывает всегда по выходным, машина дороги прибавилась, и Паркер решил этим воспользоваться. Они с немцем выгрузили из прицепа ящики и аккуратно разложили фрукты на прилавке. Затем добавили на видные места картонки с названиями и ценами, придавив их пакетиками с песком, чтобы не унес ветер. Майтон, между тем, резала пополам манго и папайя, выскребала середину, измельчала ее и снова наполняла получившиеся плошки, создавая некое загадочное тропическое блюдо. Ближе к вечеру все было готово. Три машины остановились перед прилавком, и несколько человек подошли к нему, заинтригованные невиданным в пустыне зрелищем. «А что это у вас здесь такое?» — спрашивали они с любопытством, но объяснений Паркера им было мало, и приходилось устраивать дегустацию. Люди недоверчиво смотрели, как он ест кусочки непонятных фруктов, хохотали, потом разворачивались и уезжали. «Ладно, а теперь позволь заняться этим мне», — решительно заявила Майтон и стала расхваливать выставленный товар, прежде нарядившись в облегающее платье, что каким-то неведомым образом сразу сделало более соблазнительными и тропические плоды тоже. На следующий день торговля пошла неожиданно бойко благодаря дальнобойщикам и людям, которые целыми семьями двигались на выходные к побережью. Экзотический товар стал пользоваться просто немыслимым спросом, и скоро слух о нем дошел до ближних поселков и городков, где еще никогда не видели ни манго, ни папайи, но главное, такой девушки, как Майтон, кроме как на журнальных обложках или по телевизору. Ближе к вечеру, когда тени над лагерем сгустились, Майтон, Паркер и Дитрих, устав от изнеможения, отмечали свой успех, сидя вокруг огромного костра. После полуночи к ним присоединились жандармы с гитарами и большими бутылями вина, и вся компания пела и пировала до самого рассвета. Дитрих сперва расположился на ящике поодаль и с интересом наблюдал эти странные для него обычаи, стараясь их усвоить, поскольку полагал, что именно в этом найдет для себя спасение. Но вскоре, привлеченный обильным угощением и выпивкой, присоединился к общему хору, не всегда удачно пуская в ход только что выученные испанские слова. В силу загадочных правил здешней дорожной жизни, которая обычно управляет передвижением людей и животных, количество машин непонятно почему все росло и росло, что заставило жандармерию работать, не покладая рук. Десятки легковушек и грузовиков стояли теперь по обе стороны поста охраны, дожидаясь разрешения на проезд. Проверка документов и грузов проводилась так же тщательно, как и на пунктах пограничного контроля между разными государствами, хотя в данном случае речь шла исключительно о внутренних перевозках, а также о внутренней совершенно произвольно установленной границе, которая, по сути, ничего не разграничивала, то есть пролегала между двумя равнозначными территориями. За неделю Паркер, Дитрих и Майтон распродали все фрукты, но теперь новый офицер, возглавивший отряд жандармов вместо прежнего, запретил своим подчиненным участвовать в ночных пирушках, чтобы создать впечатление строгого порядка. Хотя Паркер продолжал отстегивать ему определенную сумму, которая потом делилась между стражами мнимой границы. После тропических фруктов Паркер начал распродавать и вещи, что накопились у него за последние годы в просторном прицепе, хотя по большей части они были старыми или уже мало на что пригодными. Но и эта новость быстро разнеслась по округе. Дышащий на ладан грузовик превратился в рынок под открытым небом, где можно было найти не только всякую ерунду, но и вполне занятные предметы. Прослышав про необычную торговую точку, сюда съезжались туристы, коллекционеры и просто любопытные. Паркер и Майтон трудились с рассвета до заката. Дитрих занимался еще и тем, что постоянно разгребал песок и землю, которые иначе могли похоронить под собой грузовик, так как осенний ветер крепчал, и погода с каждым днем все заметнее портилась. Паркер понимал, что такая неожиданная популярность не может длиться вечно, и старался использовать ее по полной. А еще он знал, что это рано или поздно обернется неприятными сюрпризами. Их стоянку уже нельзя было считать достаточно надежным убежищем для Майтон, хотя представители закона и находились всего в нескольких шагах отсюда. Все, что передвигалось по здешним землям, подчинялось определенному ритму и стихийным силам, не подвластным никакому контролю. Степные животные, птицы и полиция неуклонно следовали по своим миграционным маршрутам, равно как и пионы, цыгане или камевоежоры. Какие-то трассы могли вдруг всего за одни сутки загадочным образом опустеть, потому что потоки людей и животных меняли направление и устремлялись в другие широты. Это было легко заметить, но невозможно заранее предугадать. Если такие изменения происходили, они просто происходили, и все тут. А тем временем ветры начали сходить с ума. Тот, что дул с севера, неся с собой землю и раскаленную пыль, вторгался во владение степного ветра, который пытался защитить свои территории, формируя зоны низкого давления, что влияло и на поведение всего сущего. Потом налетали ураганы, заряженные океанским буйством. Они завивались вихрями и обрушивали потоки воды на сухую почву. Стало понятно, что скоро по этим местам уже никто не сможет передвигаться. Ледяная ночь проворно накроет все вокруг, и даже отряд жандармов будет переброшен куда-нибудь подальше. Но как это повлияет на судьбу Паркера и какие неожиданности приготовит им всем насмешливая природа, угадать было невозможно.